Завоевание Запада сарацинами было приостановлено почти на 20 лет, пока их внутренние раздоры не прекратились со вступлением на престол омейядов. Тогда сами африканцы стали звать к себе халифа Муавию. Когда преемники Ираклия узнали о наложенной арабами на африканское население дани, они вместо того, чтобы пожалеть об этих несчастных и постараться облегчить их бедственное положение, наложили на них в виде возмездия или пени вторичную дань в том же размере. Жалобы африканцев на бедность и разорение оставлялись византийскими министрами без внимания. Отчаяние заставило их предпочесть владычество одного повелителя, а вымогательство карфагенского патриарха, который был облечен и гражданскую, и военную властью, побудили не только сектантов, но даже живших в этой римской провинции католиков отвергнуть как верховенство, так и религию их притеснителей. Первый из наместников Муавии покрыл себя заслуженной славой, овладел одним важным городом, разбил 30-тысячную греческую армию, захватил 80 тысяч пленников и обогатил отобранную у них добычей отважных сирийских и египетских удальцов. Но его преемник Огба имеет более прав на титул завоевателя Африки. Он выступил из Дамаска во главе 10 тысяч самых храбрых арабов. К этим военным силам, состоявшим из одних мусульман, впоследствии присоединились многие тысячи варваров, помощь которых была так же ненадежна, как их обращение в магометанскую религию. Нам было бы трудно, да в этом и нет надобности, с точностью проследить путь, по которому продвигался вперед Огба. Восточные писатели покрыли внутренность страны вымышленными армиями и воображаемыми крепостями. В воинственной провинции Забе или Нумидии 80 тысяч местных уроженцев действительно могли собраться с оружием в руках, но существование 360 городов несовместимо с неумением жителей возделывать землю или вообще с упадком земледелия, а развалины Эрбы и Ламбесиса не оправдывают предположение, что это древняя метрополия неприморской страны имела в окружности 3 мили. Ближе к берегу моря находятся хорошо известные города Булла-Регия и Танжер, которые, как кажется, были пределом сарацинских завоеваний. Благодаря своему удобному порту Булла-Регия и до сих пор сохранила некоторые остатки прежней торговли. В более счастливые времена в этом городе, как рассказывают, было около 20 тысяч домов, а железо, которое в изобилии добывается из соседних гор, могло бы снабдить более храбрый народ средствами обороны. Отдаленное положение и почтенная древность Тинжи, Танжера, была украшена вымыслами греков и арабов. Но когда эти последние говорят о городских стенах, построенных из бронзы, и о крышах, сделанных из золота и серебра, эти иносказательные выражения следует принимать за эмблемы силы и богатства. Провинция Мавритания Тингитанская, так названная по имени своей столицы, была мало исследована римлянами и лишь частью ими заселена. Они завели там 5 колоний, но эти колонии занимали лишь небольшую часть страны, а южные части провинции лишь изредка посещались агентами роскоши, отыскивавшими в лесах слоновую кость и лимонное дерево, и на берегах океана раковины, из которых извлекалась пурпуровая краска. Неустрашимый Огба проник в самую глубь страны, перешел через пустыню, в которой его преемники основали блестящие столицы Фец и Марокко, и, наконец, достиг берегов Атлантического океана и окраины Великой Степи. Река Сус сбегает с западной стороны Атласских гор и, подобно Нилу, оплодотворив окрестную почву, впадает в море неподалеку от Канарских или Счастливых островов. На ее берегах жило самое дикое из мавританских племен, у которого не было ни законов, ни дисциплины, ни религии. Оно было испугано новым для него и непреодолимым могуществом восточных армий, а так как у него не было ни золота, ни серебра, то самую ценную часть захваченной у него добычи составляли красивые пленницы, некоторые из которых были впоследствии проданы по 1000 золотых монет за каждую. Вид беспредельного океана остановил наступательное движение Огбы, но не охладил его рвения. Пришпорив коня, он спустился в воду и, подняв глаза к небу, воскликнул тоном фанатика: «Великий Боже! Если бы я не был остановлен морем, я продолжал бы мой путь к неизвестным западным царствам, проповедуя единство твоего святого имени и предавая мечу мятежные народы, которые поклоняются не тебе, а каким-либо другим богам». Однако этот новый Александр, мечтавший о новых мирах, не был в состоянии сохранить свои недавние завоевания. Измена и греков, и африканцев заставила его отступить от берегов Атлантического океана, а когда толпы врагов окружили его со всех сторон, ему не осталось ничего другого, как умереть с честью. Последние минуты его жизни были прославлены тем примерным великодушием, которое составляет национальную черту арабских нравов. Один честолюбивый вождь, оспаривавший у Огбы права главнокомандующего и потерпевший неудачу в своей попытке, был приведен пленником в арабский лагерь. Инсургенты рассчитывали на его ожесточение и мстительность, но он отверг их предложения и обнаружил их замыслы. В минуту опасности Огба из признательности приказал снять с него оковы и посоветовал ему удалиться. Но он предпочел умереть под знаменем своего соперника. Обнявшись как друзья и мученики, они обнажили свои палаши, разломали их ножны и упорно защищались, пока не пали друг подле друга мертвыми на труп последнего из своих соотечественников.